Алло, кто звонит? Здравствуйте. Орлов! А что за Орлов? Хороший. Сейчас к вам придут у меня люди с этого, с райотдел милиции. Где этот Соколов? Где Соколов? Это я. Пойди Соколова. Это я, Соколов. А я что говорю, а я вам повторяю. Алло. Это бродяга. Бродяга! Да. Соколов! Да, я Соколов. Где телефоны берешь, квартиру воровываешь? У Виктора. Где взял телефон мой, говори? Витя дал. Говори, телефон где взял мой, ворюга? Да, 89-40. Вот возьми трубку, сами дальше поговорим. Подождите. Я фотографирую. Мы сейчас поймаем. Алло. Да. Ну как? Ешь как, что за теракт? Теракт будет в Щелково. Что говорить дальше? Смотри. Где телефон взял мой? Ваш статус – тестовый доступ. Вы можете бесплатно звонить в Москву. Алло, кто звонит? Алло, да. Привет. Кто за фашист советский звонит? А это кто? Так, по-моему, вам звонит Соколов. Вот дайте поговорить с Соколовым, Петр Иванович. Фашист, до свидания, больше не звони. До свидания. Алло. Алло. Да. Что там делаете? Короче, это будет все на фейное видео. В истории пранка. Я все записал. Мне только все, мы... И там фотографии штук 10. Как... Мы засняли, как ты по телефону с ним базаришь. Заебись. Все, давай, Варюга, выходи, там я скоро...